Глава третья. Как раз тогда, когда стрелка бензинового датчика начала опускаться ниже красной линии с буковкой «Е», я увидел свет. Тут нужно сказать, что несколько миль назад, взбешенный идиотизмом своего положения, я свернул на перекрестке налево. Вообще-то не было никаких признаков, что мои шансы встретить кого-нибудь увеличатся, если я поверну, но я все равно это сделал. По крайней мере, название дороги не начиналось со слова «старое», что для меня в тот момент стало решающим. «Акт отчаяния, который, по-видимому, может окупиться», — подбодрил я самого себя. Присмотревшись к источнику света, я понял, что это всего-навсего уличный фонарь. Одинокий уличный фонарь, ярко сияющий в такой глухой дыре, что глуши и представить нельзя. «Пожалуйста, пусть там будет хоть что-нибудь», — повторял я на манер мантры, проделывая оставшуюся до фонаря четверть мили. И что-то там действительно было. У фонаря я свернул с шоссе на парковку, отметив, что под колесами тихо шуршит гравий. К моему изумлению, я увидел небольшое белое прямоугольное здание. «Кафе «Почему вы здесь»?» — сообщала сияющая голубым неоном вывеска. Самое удивительное, что на парковке были еще три машины. «Странно», — подумал я. «Откуда они здесь?» По дороге они мне явно не попадались. Как минимум весь последний час я не видел ни одной машины и вообще никого живого. Может, оно и к лучшему. Надеюсь, люди в кафе побольше меня знают о том, как выбраться из этой глуши. Я вылез из машины, поднял руки над головой и несколько раз с наслаждением потянулся. Тело, пока я сидел за рулем, занемело. Потом направился ко входу. Небо было совершенно черным, если не считать громадного полумесяца и тысяч звезд. Когда я открыл дверь, маленькие колокольчики, привязанные к ручке с внутренней стороны, тихо звякнули, возвещая о моем прибытии. Меня окатила волна аппетитных запахов. До этого момента я и не предполагал, что настолько проголодался. Мой нос не мог точно определить, что именно порождало эти дивные ароматы, но я планировал заказать сразу три порции, что бы это ни было.